Глава 5. Отношения полов. Отношения полов. Секс. В последние 20-летия, а точнее с 80-х годов 20 века, пресса, радио, телевидение переполнены размышлениями о сексе, всякими высказываниями и наглядными картинами указанной направленности. Сказать что-то о сексе стало модным. Это означает идти в ногу со временем. Почти в каждом фильме, показываемом на экране, обнаженные пары и обнажены до предела интимные отношения. Секс пытается реабилитировать, поднять на пьедестал обычных отношений, возвести его в некоторую норму, и даже возвеличить после стольких лет забвения. И многое в этом отношении уже удалось сделать. Если кто-то высказывается против, то на него смотрят уже как на ненормального, его осмеивают и просто не понимают. Прежде чем ответить, что правильно и что неправильно, хочу привести для примера отдельные выступления и реакцию на них слушателей. Молодой человек в телевизионной передаче «Моя семья» от 28 ноября 1998 года говорил о высокой морали, которая должна быть между парами, вступающими в брак. Законно наказуема должна быть измена и сексуальные отношения, начинающиеся до вступления в брак. Так считал он. И 90% сидящих в зале встретили его выступление насмешкой. Лица многих присутствующих в зале выражали явное непонимание того, что он говорит, как будто речь шла о каких-то архаических вещах. Хотя еще 15 лет назад стыдно было произносить слова «проститутка», «секс». Слово «любовница» считалось нарицательным, и хотя они существовали, но знали свои низшие ниши и порицались обществом, так как оно знало, что любовница – это нарушение морали, это безнравственно. И этого не должно быть. Человек не имеет права стремиться к подобному. И вот прошло всего 10-15 лет, и за такой короткий срок произошло резкое падение морали и нравов. Те, кто раньше был порицателем, превратился в героев дня. Именно дня, потому что этот день отпущен Богом для низких душ, чтобы дорастить то, что начало гнить, да разрушить все, что почернело от греховности, чтобы потом не было жалко их раскодировать. Бог дает всем свободу действий, и каждый выбирает в жизни то, что ему нравится. В одном из контактов, когда мы спросили Бога, почему Он позволяет процветать безнравственности, почему она стала ненаказуема, Он именно так и ответил. Свобода дана, чтобы развратные доразвратились, а нравственные поднялись еще выше. И эта фраза его объяснила все. Свобода дана, чтобы максимально выявить все те изъяны в душах людей, которые существуют, чтобы потом для каждого уготовить место, достойное ему, падшему – низкое, высокому – высшее. И поэтому в сфере полной безнаказанности каждый проявляет свое истинное лицо и совершает поступки, соответствующей его внутренней сути. каждый обнажает свою душу. Низкие – низкую, высокие – высокую. И поэтому молодой человек, столь резко выступающий за высокую нравственность, сам он, кстати, кандидат наук, имеет высокую душу, которую коробят низкие проявления. Он имеет чистую душу и светлые помыслы, а не являет собой какое-то патологическое отклонение в обществе. Это высоконравственная, сильная личность, поэтому во всем зале он оказался в единственном числе. Один высокий потенциал равен тысячам малых потенциалов, носителями которых являются слаборазвитые индивиды. Поэтому высоких личностей в обществе всегда единицы, а низких – миллионы. Но надо вспомнить Библию, которая утверждает, что Бог призовет в свое Царствие Небесное изо всех живущих на земле только 144 тысячи человек. А к концу 20 века численность населения достигла 5,5 миллиардов. Это говорит о том, какой мизерный процент людей перейдет в иерархию Бога. То есть указанные 144 тысячи – это самые высокодуховные, высоконравственные, которые созрели для того, чтобы служить Богу в высших мирах. Между высшими личностями и низшими действует обратно пропорциональная зависимость. Чем больше людей, схожих по своим моральным принципам, тем ниже они стоят, а чем меньше их в массах, тем они выше по уровню развития. К тому же Бог посылает в низы, в распущенную массу, единицы светлых, возвышенных душ для того, чтобы они периодически напоминали падшим о том, где верх, а где низ, какие помыслы и поступки ведут к Богу, а какие к дьяволу. Сейчас такой период, когда многие возвышенные души уже забраны, а оставшиеся проходят последние этапы тестирования, по которым потом будет каждому вынесен приговор и назначено наказание. То есть, если ты еще пребываешь на земле, то, следовательно, в твоей душе есть какие-то недоработки и, возможно, очень большие. Человек должен понять, что небесные учителя предоставляют ему последний шанс набрать через добрые дела, порядочность, высокую нравственность, последние баллы, которые могут спасти его от раскодирования, полного уничтожения, или спасти от вечного рабства в иерархии дьявола. Люди упорно не хотят видеть, что небесные учителя наказывают очень сурово, и Божья кара сейчас проявляется и в катастрофах, и в авариях, и в стихийных бедствиях. Все происходит не само по себе, а делается руками высших. Вершится суд. Но люди слепы и не видят сути происходящего. Не видят того главного механизма, который все это делает. Но что же происходит в обществе в настоящее время? Где нормы? Где верх и низ? Надо сказать, что те единицы, которые выступают против морального беспредела, за его ограничения, это верх. Такие личности остаются непонятыми, потому что к концу 2000 года общество полностью деградировало при данной ему полной свободе воли и свободе взаимоотношений. Все более чистые и высокие души в большинстве своем уже забраны с земли. Оставлены только светлые единицы во мраке общих серых масс. Единицы для того, чтобы создать общему мнению оппозицию, которая должна постоянно напоминать большинству, что помимо их точки зрения есть другая, и что не все остаются едины в своем мировоззрении по данному вопросу. И вот, после того, как бегло мы выяснили общую обстановку, вернемся к прежнему вопросу. Так что же такое секс? На материальном плане это акт, направленный на производство потомства. Хотя люди исказили данное понятие. И для них секс – это получение удовольствия через определенные действия. На тонком плане секс выражает воспроизводство и выделение энергии определенного, низкого диапазона. Каждая нация выделяет свой тип энергии в этом диапазоне. Когда материальные системы создавали человека, то единственная цель, которую они ставили перед человеком, вступающим в сексуальные отношения, это воспроизводство материальных оболочек для душ, соединяя его с воспитательными целями, они заставили человека производить детей и заниматься их воспитанием. Так как первичные образцы людей были завезены, то потребовалось их воспроизводство и расселение. Поэтому вначале Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Но никогда секс не планировался для развлечения и удовольствия. Если ему и дан приятный момент, то он предназначен для того, чтобы соблазн мнимой приятности стал более заманчивым, чем боль и страдания последующего акта деторождения. И если бы он не был введен, то никогда бы ни мужчины, ни женщины не пожелали вступать в близкие отношения, и дети бы не появлялись. А то, что человек на этом моменте стал паразитировать, превратив его в развлечение и утеху, то это уже те извращения, которые привнес в него он сам. Отношение к сексу менялось на протяжении веков. Но не останавливаясь на прошлом, обратимся к настоящему. Для последних веков второго тысячелетия мораль давалась такой, что мужчина должен иметь одну жену и удовлетворять свои физиологические потребности только с ней. Это норма. Естественная и правильная половая жизнь должна строиться только на семейных отношениях. Все прочее, что сейчас проповедуют, есть разврат, достигший масштабов стихийного бедствия. Все, что происходит вне законных семейных отношений, считается безнравственным. Какую роль играет секс в жизни современного общества? На Западе, в капиталистических странах и Америке всегда много и свободно говорили по данному вопросу. Но свобода в интимных отношениях отнюдь не облагородила человека, а привела к некоторому выхолащиванию чувств и бесплодию мужчин и женщин. Многие индивиды способны действовать и совершенно не способны тонко чувствовать и развивать красоту взаимоотношений. Например, все американские фильмы – это действия, перемежающиеся сексом. Любовные отношения очень скудны и не способны красиво развиваться продолжительное время. Любые же отношения между мужчиной и женщиной хороши в развитии чувств. Они и направлены именно на то, чтобы способствовать развитию в человеке эмоций и чувств. Любовь – это единственное, что способно развить в человеке богатейший спектр энергий при правильном построении отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому развитие в отношениях элементов романтизма в ухаживании, сентиментализма, благородства и возвышенных чувств способствует развитию прежде всего астральной оболочки человека и заполнению матрицы души богатым многоцветным спектром энергий астрального плана. Поэтому секс без совершенствования чувств способствует наработке душой только отрицательных энергий, открывающих дорогу в отрицательную систему. Секс, затрагивающий примитивные чувства, приводит в движение энергию нижних чакр. Это грубый спектр своеобразных энергий. Они собираются из клеток организма. Оргазм – это выплеск собираемой энергии. Поэтому чрезмерный секс приводит к преждевременному старению. Морщинистая не по возрасту кожа от излишеств в сексе. Красивые отношения строятся на энергиях трех верхних чакр, начиная с анахаты. Это уже высокий диапазон, свойственный только высоким и творческим личностям. На энергиях трех нижних чакр развиваются молодые души, пришедшие недавно из животного мира. А на энергиях верхних чакр души, уже прошедшие какой-то значительный эволюционный путь. Души, пришедшие от животных, еще полны инстинктами, и поэтому они не способны понять красоты и тонкости взаимоотношений, которые могут быть между мужчиной и женщиной. Такие души знают одно – познакомился, постель, встал, забыл. У них никогда не бывает красивого разворота чувств и событий. При этом надо сказать, что души, пришедшие от разных животных, обладают разной сексуальностью. Я об этом уже упоминала, но повторюсь. Например, очень сексуальны души бывших кошек, простых собак-дворняжек, обезьян, вожаков стай, быков, кроликов, петухов. Желающие сами могут продолжить этот перечень. И малосексуальные души, пришедшие из форм крупных млекопитающих, отдельных видов породистых собак, лосей, слонов и так далее. То есть наклонности к сексу, дикие страсти, достаются человеку в наследство от душ животных. И поэтому, если человек говорит о себе «я сексуален», то прежде всего этим он подчеркивает свое близкое родство с животным миром. Те же люди, которые малосексуальны, относятся или к малосексуальным животным, или к неземному типу душ или прошли уже большой эволюционный путь в развитии и в полной мере проработали данный спектр энергий. Сексуальные энергии охватывают диапазон энергий животных, а также низко- и среднеразвитого человека. Высокоразвитые личности теряют к нему интерес, потому что это естественный эволюционный путь развития энергии в человеке снизу вверх. Первое, что человек начинает прорабатывать, придя в этот мир, это сексуальные энергии. Потом, уже по мере эволюции души, он прорабатывает и множество других энергий. Энергии действий, воли, руководства, любви к высшему, заботы о человеке и так далее, вверх по чакрам. Поэтому говорить о своей сексуальности во всеуслышание – это все равно, что говорить всем о низости своего происхождения. Но надо, конечно, при этом учитывать и возраст человека. В молодости, естественно, у него больше желаний, чем в пожилом возрасте. При определении уровня развития души будет иметь значение и само поведение личности. То есть, если молодой человек спокоен, интеллектуален, осмотрителен в поступках, видит последствия складывающихся обстоятельств, и при этом его влечет к сексу, то влечение это явно возрастное. Желания вытекают из его настоящего тела. Потребности тела тоже диктуют форму поведения, но зрелая душа всегда способна управлять ими. Если поведение человека отличается недалекостью, глупостью, низостью поступков, что сопровождается повышенной и неразборчивой сексуальностью, то это молодая душа, недавно пришедшая из животного мира. Поэтому она полна страстей и необузданных желаний. Поэтому, заявляя о своих сексуальных потенциях, человек прежде всего обнаруживает уровень личного развития. Даже высокие отрицательные личности, пребывающие на Земле, не склонны к сексу, потому что это спектр энергий, находящийся на эволюционном пути далеко внизу. Надо сказать, что секс это настолько низкий тип энергии, что даже души из отрицательной системы дьявола им не интересуются, если они уже достигли высшего земного уровня или попали в иерархию дьявола. Во-первых, этот тип энергии у них уже проработан, и необходимая ячейка матрицы заполнена. Поэтому подобных желаний у них не возникает. И во-вторых, те, кто уже поднялся, никогда не станет опускаться через какие-то низкие связи. Да и сам дьявол не позволит им понижать свой уровень подобным образом, так как это связано с деградацией, а следовательно с лишними расходами средств на дальнейший подъем. Дьявол же заинтересован в экономии и в прогрессировании своих индивидов. Сексом и созданием всех извращений в нем занимаются только низкие отрицательные индивиды, принадлежащие земной иерархии дьявола. Их цель – развратить как можно больше душ, заставить набрать их в матрице побольше негативных качеств, чтобы повернуть их в сторону своего властелина. Во всем должны существовать некоторые рамки, границы. Так как человек в силу своего невежества и низкой сознательности не способен определить сам, что ведет его к развитию, а что к деградации, что к жизни в эволюции, а что к прекращению существования через раскодирование. Поэтому у человека всегда должна быть ориентация на моральные нормы и законы, которые как раз и создаются людьми, прошедшими значительный эволюционный путь. И низкие души, не способные определить, где в нравственности верх, а где низ, обязаны ориентироваться на них. Высоким личностям не обязательно ориентироваться, потому что уровень их развития уже таков, что все низкое их начинает отталкивать и вызывать такое же отвращение, как прикосновение к обычной мерзости, навозной жиже. Секс – это определенные функциональные потребности материального тела, с которыми не всякий индивид способен бороться. Но физиологические потребности должны удовлетворяться нормативно, то есть без допущения перегибов и излишеств. Человек часто впадает в крайности, то пытается полностью от всего отказываться, то наоборот, концентрирует полностью внимание только на сексе, ставит его на первое место в своих потребностях. Когда же он превращает секс в форму жизни, встречается с кем попало, ищет постоянно новых партнеров, новых ощущений, новых позиций, то это уже извращение, против которых выступают высшие. Но человек не понимает, когда и зачем его наказывают, и продолжает бесчинствовать. Общество к концу 20-го столетия настолько пало, что низкие нормы морали обратились в эталоны поведения, а высокие стали выглядеть нелепо и стали подлежать осмеянию. Только низкое общество и способно на подобные искажения. Однако, стоило бы задуматься, каким же образом общество стало низким. Во-первых, из него свыше были убраны все души, достигшие высокого уровня развития, то есть были забраны как созревшие плоды, в кавычках, чтобы дальше не испортились. В обществе остались недозревшие души и сорняки. Первые остались доразвиваться, вторые – доразвращаться. Поэтому были сняты, опять же, свыше, все запреты и ограничения на нормы морали и в общественной жизни, и в личной, и на производстве, и в семье. Все можно, все дозволено. И это для того, чтобы потом взвесить груз набранных душой плюсов и минусов. И хочу привести в пример выступление еще одного молодого человека. Юрий Нестеров в своем выступлении сказал, что у секса будущего нет, чем вызвал откровенный смех отдельных лиц, присутствующих в зале. Да разве такое возможно? А как же продолжение рода? Слушатели, очевидно, решили, что это просто высокопарные слова, которыми жонглирует молодой человек, чтобы выглядеть оригинальным. Про себя Нестеров откровенно заявил, что является девственником и имеет на этот счет твердые убеждения. Можно подумать, что он бравирует перед слушателями. Но он абсолютно прав, хотя, говоря истину, не понимает, почему он ее знает и откуда идет его знание. Сам он очень высокая и сильная душа, которая пришла из высокого мира, и именно его душа знает истину. Время меняет все, даже, казалось бы, вечные истины. Будущее человека не в том, чтобы оставить после себя кучу детей, так сказать, продолжателей рода, как считал человек раньше, а в том, чтобы заслужить переход в вечное существование. Смысл жизни меняется с эволюцией души. Главной целью ее существования является совершенствование, которое заключается в накоплении энергии, в наращивании энергопотенциала. И это единственная цель, которая не изменяется и сопровождает душу на всем пути ее эволюционирования. Высокая душа не желает заниматься размножением, потому что это очень низкий процесс, и он для высокой души оскорбителен и просто уже становится неприемлем как форма действий, в которых она должна участвовать. Людское невежество будет смеяться над такой формулировкой, если я скажу, что у Юрия Нестерова миссия на Земле быть девственником. Но это очень высокая миссия, так как она требует огромных внутренних сил и высокого духовного уровня, чтобы в таком состоянии праведности жить среди низких и развратных. Небесные учителя посылают человечеству высокие образцы человека. Они хотят показать, что можно идти другим путем, можно иметь другие убеждения, а не поголовно, как стадо, быть увлеченными одним и тем же. Если раньше в обществе все отрицали секс, так теперь все его одобряют, то есть бросились в другую крайность. Человек шарахается от одного к другому, потому что у него отсутствует собственный моральный ценз, собственные устойчивые убеждения. Человек стоит еще очень низко в развитии, и поэтому мнение большинства принимает за норму поведения. Если 20% говорят, что секс – это хорошо, то 75% будут им заниматься, и только 5% станут отстаивать свои точки зрения. Толпа никогда не бывает права. Она не знает истину, потому что в массе своей она низкопотенциальна, и именно ее низкий потенциал не способен осмыслить высокий и мощный потенциал высших истин. Чаще всего прав бывает одиночка, отвергаемый и попираемый всеми. И я видела это много раз в жизни. И прав он потому, что душа его пришла с более высокого плана существования, и она уже постигла ту истину, до которой всем прочим предстоит еще развиваться тысячи, а возможно и миллионы лет. У высших личностей, сутей, в их мирах секса нет. В иерархии Бога, как и дьявола, сути однополы, то есть такое понятие, как мужской, женский пол, у них отсутствует. Они не размножаются, такое понятие в духовных мирах не существует. Секс, размножение распространены в очень низких мирах Бога. Мы говорим только о мирах Бога. Свои ряды в иерархии они пополняют переводом из нижестоящих миров душ, достигших соответствующего уровня развития. И как раз, если такая душа идет с земли к ним, то она должна изжить в себе склонность к сексу, как пережиток прошлого. Повторяю, что секс ни в коем случае не планировался для получения удовольствия человеком. И то, что он постоянно пытается извратить первоначальный замысел создателей и превратить данный процесс в свою усладу и развлечение на каждый день, является заблуждением и очередной его ошибкой. Именно поэтому человека неоднократно наказывали за разврат. Это уничтожение Атлантиды за разврат. Это Содом и Гоморра. Высшие личности не терпят извращений в сексе и всего, что с этим связано. Поэтому они наказывают людей, перешедших в сексе грань дозволенного. Наказывают всевозможными болезнями, вроде СПИДа, сифилиса, гонореи и прочих венерических заболеваний. Они специально разработали эти болезни, чтобы ими как-то устрашить человека и предостеречь от полного развращения. Насколько они продуманно относятся к заражению грешников, говорит, например, такое сравнение. Сифилис передается не только через половой акт, но и через поцелуй, пожатие грязной руки. Но этот способ наказания заражает и невиновных. Поэтому они решили более целенаправить наказание. И с этой целью медицинская система, а именно она занимается разработкой всех заболеваний, придумала СПИД, который уже не передается через поцелуй или рукопожатие, а только через половой акт. То есть они пытаются не затрагивать невиновных. Но, конечно, человеческая халатность и здесь способствует тому, что бывает заражаются и невиновные при несоблюдении гигиенических требований. Будущего у секса нет, и причина лежит в эволюции человечества. По мере развития оно будет достигать все более и более высокой ступени зрелости. И уже к концу шестой расы человек начнет переходить в энергетическое существование, добирая последние качества, необходимые ему. Надо вспомнить, что в иерархии Бога требуется определенное число душ. И поэтому Бог создает для Земли столько душ, сколько не хватает единиц ему в иерархии с учетом отбраковки. Уничтожая бракованные экземпляры людей, приходится на их место создавать новые души. И из-за постоянной отбраковки приходится в человеческую среду периодически запускать новые души, что требует продолжения воспроизводства материальных оболочек через размножение еще на какой-то период времени. Но как только число душ будет соответствовать уже последним единицам, заполняющим иерархию до требуемого номинанта, производство душ для Земли прекратится, а следовательно отпадет необходимость в воспроизводстве физических тел. Материальные оболочки перестанут размножаться, отпадет надобность в них. исчезнет потребность и в животных, как низшей стадии подготовки душ. Изменятся все ниши на Земле. Многие из них исчезнут. Рыбы, птицы, насекомые, животные. Растительный мир будет тоже заменен новыми формами существования. Даже уже к концу 4000 года планируется перевести человечество в новое состояние, энергетическое. А энергетические формы уже не размножаются. Они продолжают совершенствоваться как однополые по новым программам. Те же земные души, которые переходят в саму иерархию Бога или дьявола, тоже становятся однополыми. После того, как души переходят в иерархии, они занимаются самосовершенствованием себя и оказывают помощь друг другу. У них другие отношения, нежели между мужчиной и женщиной. Они уже не отвлекаются на всякие низкие процессы и полностью концентрируются на самосовершенствовании. Так как планируется в ходе эволюционирования, когда исчезнет потребность пребывания душ на Земле, перевести их все в иерархию, то такие понятия, как размножение, секс, полностью исчезнут для земных душ. Все это останется в доисторическом прошлом индивидов, пришедших с земного плана. Так что у секса действительно нет будущего. И настоящая вспышка увлечения им была привнесена в жизнь отрицательной системой и имеет цель как можно больше внести изъянов в души, чтобы увеличить процент их брака и заполучить как можно большее число их себе. И теперь, зная тенденцию развития человечества, можно задаться вопросом, является ли праведник, отказавшийся от детопроизводства, тупиковой ветвью развития, в отличие от грешника, наплодившего их кучу с целью увековечить себя в их памяти. То есть он пытается увековечить некоторую материальную форму, в которой он существовал. Но сама материя распадается на составляющие элементы, а любая память искажает образ. И такое увековечивание в кавычках себя, недолговечно. Человек постоянно стремится к вечности, но не желает понимать, что порочность оттягивает его назад от вечности. И только праведный путь приближает к ней. Исходя из вышеизложенного, можно теперь сказать, что праведник, не имея потомства, как раз первым шагнет в бесконечное развитие, потому что он стоит на несколько порядков выше грешника. А последний, зациклившийся на сексе, является собой тупиковую ветвь развития, потому что он до тех пор не выйдет из этого тупика, пока полностью не отвергнет секс, если до этого не будет раскодирован. Никто его вверх не примет, пока он не откажется от низких сексуальных желаний. И дело здесь не в том, что порочны они или не порочны, а в энергетике. Как я уже говорила выше, секс является собой работу индивида с низкими типами энергии, соответствующими нижним уровням развития. А чтобы подняться на первый уровень иерархии, требуется набрать в свою матрицу диапазон энергий всех 100 земных уровней. То есть все эти процессы связаны с набором энергий. И естественно, что постоянное вращение в низком диапазоне частот никогда не позволит душе подняться в вечные миры. По этой же причине несостоятельны и призывы отдельных проповедников, выдвинувших лозунг «Через секс к Богу». Через секс можно прийти только к дьяволу, так как этот диапазон ближе к нему. Здесь действуют чисто физические законы, а их обойти невозможно. Другое дело, что по отношению к сексу можно иногда судить о развитии души. Например, первое. Если индивид чрезмерно увлекается сексом, это животный уровень развития, низкая душа. Второе. Те, кто смотрят на него как на обычную физиологическую потребность, относятся тоже к низкому уровню. Те, кто начинают чувствовать, что это низость, средний уровень. Четвертое. Индивиды, у которых секс вызывает отвращение, отторжение, они начинают избегать его, относятся к высокому уровню. Пятое. Если индивид находится выше секса, полностью отвергает его, то это высший земной уровень, соответствующий границе перехода в божественную иерархию. И здесь же отдельно хочу сказать об импотенции. Импотенцию принято считать дефектом, болезнью, и с ней борются всеми возможными и невозможными способами. В медицине изобретается множество препаратов, чтобы продлить жизнь мужчины в удовольствиях. Но эта тенденция продления сладострастия идет опять же от отрицательных систем. И человек, не понимая, в чем суть его пребывания на Земле, в чем смысл жизни, всеми силами цепляется за низкие удовольствия и тем самым задерживает свое пребывание в низком миру и продлевает свои муки, отягощая собственную карму. Ему по программе включают импотенцию, чтобы перевести организм на работу с более высоким спектром энергии. А умники, в кавычках, искусственно опять опускают человека вниз, предлагая ему всякие медикаменты. То есть они не помогают ему на самом деле, а наносят вред его душе. Все, что происходит с человеком, дается ему свыше по программе, с учетом возможного прогрессирования. И импотенция тоже дается специально для определенных целей. Одним она посылается как карма за прошлые сексуальные нарушения, другим как испытание. Выработка независимости от общественных мнений и влияний. Третьим для того, чтобы они не возвращались больше к низким процессам. Души последних достигли уже очень высокого уровня развития, который понижать нежелательно. А заниматься сексом даже в пределах семейных отношений – это понижать свой уровень энергетически. Поэтому вводится жесткая программа с ограничениями подобного направления. Но зато такая душа может проходить на Земле последнюю стадию, после чего будет переведена в высшие миры. Обычно это делается только для душ с неустойчивыми качествами, когда сроки перевода уже поджимают и надо как можно скорее переводить душу выше, а не задерживать ее в кармическом круговороте. Человеческое невежество в понимании целей развития и задач, ставящихся перед каждым, направляет все усилия на то, чтобы продлить свое тление на земле. Хотя высшие учителя прилагают максимум усилий и изобретательности, чтобы поднимать человека выше и выше. И те суровые наказания, которые часто следуют за теми или иными поступками человека, имеют цель не причинить ему боль, а вернуть его на путь праведника. И еще раз хочу предупредить. Будьте с сексом осторожны. За безнравственность следуют всегда суровые наказания. Цель человека не в том, чтобы копаться в грязи век от века, а в том, чтобы вырваться из нее, подняться в чистые миры, шагнуть в бесконечные дали нашей Вселенной.